тебе в день рождения дорогие подарки дарить. Но зато в эти ночи весенние я могу о любви говорить. Но зато в эти ночи весенние я могу о любви говорить. Я могу в ожидании свидания до зари простоять под окном и в часы предрассветные ранние каждый раз возвращаться пешком. И в часы предрассветные ранние каждый раз возвращаться пешком. Я пока что живу в общежитии, увлекаюсь своей мечтой. Никакого не сделал открытия, но оно, несомненно, за мной. Ты не думай, что я невнимательный, что цветы не бросаю к ногам. Я тебе в этот день замечательный свое верное сердце отдам. Я тебе в этот день замечательный свое верное сердце отдам. Плещет волна, ярко светит луна. Мы вдоль берега моря идем и поем, и поем. И шумит над головой сад осеннею листвой. Севастопольский вальс, золотые деньки, мне светили в пути не раз ваших глаз огоньки. Севастопольский вальс помнят все моряки. Разве можно забыть мне вас, золотые деньки? Опустился туман, в эту ночь вы на пристань пришли проводить корабли. И с тех пор в краю любовь вспоминал я милый дом. Севастопольский вальс, золотые деньки, не светили в пути не раз ваших глаз огоньки. Разве можно забыть мне вас, золотые деньки? Мы вернулись домой, в Севастополь родной. Вновь, как прежде, каштаны в цвету, и опять я вас жду. Вдоль бульваров мы идем и как в юности поем. Севастопольский вальс, золотые деньги, мне